Песнь шестая. Так, постоянный в бедах, Одиссей отдыхал, погруженный в сон и усталость. Афина же тою порой не взлетела в пышно устроенный город любезных богам Феокиен, живших издавна в широкополянной земле Гиперейской, в близком соседстве с циклопами, диким и буйным народом, с ними всегда враждовавшим, могуществом их превышая. Но напоследок божественный вождь Навсифой поселил их в Схерии тучной земле, далеко от людей промышленных. Там он их город стенами обвел, им построил жилище, храмы богам их воздвиг, разделил их поля на участки, но уж давно уведен был судьбой он в обитель Аида. Властвовал царь Алкиной, многоумием богу подобный. В дом Алкиноя вступила богиня Афина Паллада. Сердцем заботясь о скором возврате домой Одиссея, в тайную девичью спальню проникла она, где покойно станом и видом богини подобясь молодой почивала, дочь Алкиноя, любезного Зевсу царя, Навсикая. Подле порога дверей с двух сторон две служанки харитам юным подобные спали, и накрепко заперты были светлые двери. К царевне воздушной стопою приближись, стала над самым ее изголовьем богиня Афина, образ принявшая девы молодой, мореходца Диманта, славного дочери, дружной с царевною, с ней однолетней. В виде таком подошед к Навсикае, богиня сказала: «Видно, тебя беззаботную мать родила, Навсикая. Ты не печешься о светлых одеждах, а скоро наступит брачный твой день. Ты должна и себе приготовить заранее платье, и тем, кто тебя поведет к жениху молодому. Доброе имя одежды опрятностью мы наживаем. Мать и отец веселятся, любуясь нами. Проснись же, встань, Навсикая, и на реку мыть соберитесь все вы утром. Сама я приду помогать вам, чтоб дело скорее кончить. Недолго останешься ты незамужнею девой. Много тебе женихов меж людьми знаменитого рода в нашей земле, где сама знаменитую ты родилась. Встань и явися немедля к отцу многославному с просьбой дать колесницу и мулов тебе, чтоб могла ты удобно взять все повязки, покровы и разные платья, чтоб так же ты не пешком, как другие, пошла, то тебе неприлично. Путь к водоемам от стен городских утомительно долог».